Я позвоню. Ага, раза 3-4, может, 24. Зная меня как облупленную, проговорила Таисия и велела, кивнув на выход из квартиры. «Поезжай, не опаздывай!» Кивнув, я взяла пиджак, который висел на плечиках, и вышла в зрелую весну, которая больше походила на новорожденное лето. Даже зажмурилась от удовольствия, покинув унылый и мрачный подъезд и окунувшись в самое настоящее буйство красок, звуков и запахов. Хотелось пройти пешком, но пришлось вызвать такси. Это была роскошь, которую я себе позволяла в последнее время редко. Пекарня приносила не слишком ощутимый и стабильный доход, но мы с Тасей не унывали и рассчитывали когда-нибудь превратить наше предприятие в дело, что станет носить огромный размах. Окрыленная этими мыслями, я села в машину и отправилась на ужин. Даже не представляя, какая встреча меня ждет и какая часть прошлого, о котором я так отчаянно пыталась забыть, вернется в мою жизнь совсем скоро. «О, Анастасия Марковна, а я вас сразу вот так и не узнал. Как же похорошели!» Ко мне подошел размашистым шагом Станислав Венедиктович, партнер той фирмы, директором которой я была чуть больше года назад. У нас с ним сложились очень теплые взаимоотношения, которые я даже считала дружбой до определенного периода. Хотя почему считала? Мы просто разошлись на жизненном пути более чем на год. И вот сегодня встретились, и ничто не мешало нам продолжить общение. «Спасибо, Станислав!» – откликнулась я и подхватила Лесина под руку, которую он мне предложил. Застал он меня за тем, что я рассматривала убранство самого настоящего небольшого загородного дворца, в котором и должен был состояться ужин. Не то чтобы меня смущала такая роскошная обстановка, отнюдь. Просто я отчего-то решила, что все будет несколько скромнее. «Я провожу вас к столу», — проговорил он, и когда мы вошли в высоченные двери, поинтересовался. «Как ваше житье-бытье? Я слышал, что вы начали бизнес с нуля». Я кашлянула, не сразу сообразив, что ответить. «Бизнес. Какое забавное слово, если применить его к пекарне в 20 квадратов, где даже вдвоем за прилавком не особо развернешься». «Да, начала», — ответила расплывчато. Дождалась, пока Станислав отодвинет для меня стул, и устроилась за столом. Было довольно странно вот так рассаживаться вдвоем, когда остальные гости только начали собираться в зале и теперь стояли кругом живописными группками. Лесин же присел рядом в полоборота ко мне. Нам тут же поднесли шампанское, от которого я отказалась, попросив воды. А сама не понимала, о чем говорить дальше. Прежде всего потому, что не особо представляла, насколько много известно Станиславу Венедиктовичу и о нашем с Граниным разводе, и о том, что было в моей жизни после. «Это прекрасно. Уверен, у вас все получится. Я еще не встречал такой целеустремленной женщины, как вы, Анастасия». Он улыбнулся совершенно искренне, и я выдохнула с облегчением. И хоть после этого совершенно не хотелось делиться ничем личным, все же решила продолжить. «У нас с Таисией эксперимент. Сможем ли раскачать крохотную пекарню и сделать из нее сеть, которая составит конкуренцию известным брендам?» Врала я, конечно, на голубом глазу. И открыть мое предприятие смогли только потому, что после развода от Гранина мне досталась определенная сумма денег по суду. Ну а дальше пришлось то буксовать, то искать средства на новые вложения, то радоваться даже незначительным победам. И уж, конечно, такие красочные перспективы, которые я обрисовала Лесину, были пока лишь в мечтах. «Сможете», — уверенно ответил он. «Я в этом даже не сомневаюсь». Я улыбнулась и, отпив глоток воды, осмотрелась. Гости мероприятия уже потихоньку рассаживались за столиками, которые тоже представляли собой сформированные группки. И мне стало интересно, кого из находящихся здесь людей я знаю, а кого вижу впервые. Лениво прохаживаясь взглядом по залу, который становился все более оживленным, я поняла, что испытываю странное чувство, будто на меня кто-то глазеет. Причем настолько пристально, что я почувствовала это нутром. А потом мой взгляд нашел того человека, которого видеть я здесь хотела в последнюю очередь и которого встретить в своей жизни уже не ожидала. Чуть по диагонали от меня, метрах в 10, сидел за столом с бокалом коньяка и прожигал меня взором мой бывший муж, Марк Александрович Гранин. Вихрь настолько острых эмоций поднялся в моей душе, что я лишь в последний момент удержалась от того, чтобы не вскочить и не умчаться прочь, туда, где Гранин никогда меня не отыщет. Он растянул губы в ледяной улыбке и отсалютовал мне бокалом, на что я ответила единственно правильным образом. Отвернулась, сделав вид, что не узнала бывшего. Медленно отпила еще глоток воды, хотя и хотелось опустошить бокал до дна, а потом попросить еще. Желательно сразу бутылку. «И давно Гранин вернулся?» Вопрос сорвался с моих губ прежде, чем я бы сообразила, о чем вообще спрашиваю. Тему Марка не стоило поднимать в принципе, и уж тем более не нужно было делать это с Лесиным, который был с моим бывшим в прекрасных отношениях. «Недавно», — ответил он уклончиво. «Людмила себя не очень хорошо чувствует. Марку придется быть возле матери». Я сцепила челюсти, хоть и старалась изо всех сил не реагировать на то, какой сонм эмоций поднялся внутри из-за упоминания бывшей свекрови. Впрочем, смысла проявлять себя хоть как-то в эту сторону не имелось никакого. «Понятно», — просто пожала я плечами и попыталась переключить свое внимание на легкие закуски. Хотя и понимала, что мне кусок в горло не полезет, потому что каждое мгновение я продолжала ощущать на себе пристальный взгляд Марка. «Настя, ну расскажите же мне что-нибудь еще», по-видимому, верно истолковав мое замешательство, попросил Лесин. Я вздохнула и попыталась придумать тему, что не была бы связана ни на грамм с той историей, которая была до сих пор жутко болезненной. А я ведь надеялась на обратное. Вскоре ужин приобрел размах, который обычно и бывал на таких мероприятиях. Гости стали более раскрепощенными, подсаживались друг к другу, сменяя декорации, выходили на балкон и выпить шампанского и насладиться весенним вечером. Гранина из поля зрения я потеряла, что было лишь к лучшему. И пока мы с бывшим мужем не столкнулись где-нибудь, собиралась потихоньку улизнуть. Хотя, откровенно говоря, сомневалась в том, что ему возжелается со мной беседы беседовать. В крахе нашего брака он винил меня. Даже попытался переложить ответственность за рухнувшую семейную жизнь на мои плечи, обвинив в измене. А я, прекрасно зная, что именно он исходил налево, была перед ним чиста и даже мысли не допускала о неверности. В тот момент доказывать правоту не стала. Раз он настолько слепо поверил каким-то там доводам, не видела смысла собирать алиби. Тем более, что перед разводом узнала о своей беременности, и мне важно было, во-первых, сохранить ребенка в принципе, и, во-вторых, сделать это так, чтобы Марк о наличии сына не узнал. Это я после брака осталась почти ни с чем. Гранин же продолжал быть частью влиятельного семейства, которое, чего доброго, могло решить, что ему нужны все наследники, которых мой муж успел настрогать по миру. Найдя Станислава Венедиктовича взглядом, я поднялась из-за столика и направилась к уборным. Вот приведу себя в порядок, попрощаюсь с Лесиным и теми, с кем успела переброситься несколькими фразами, и пора честь знать. С этими мыслями я немного освежила лицо, по блеску глаз поняла, что те тщательно скрываемые эмоции, которые испытала помимо воли, просятся наружу, после чего вышла и собиралась вернуться обратно в зал. И тут же застыла, потому что прямо ко мне размашистым шагом направлялся Марк Гранин. Я же, вместо того, чтобы просто продолжить путь, стояла и смотрела на него, оцепенев. А он подошел, взял мое лицо за подбородок и вдруг поцеловал. Оставил на губах такой знакомый и родной, но уже забытый поцелуй, после чего шепнул хрипло: «Как же я тебя любил!» Между нами за год, минувший с развода, не было произнесено ни слова. И вот сейчас, вместо того, чтобы просто сделать вид, будто мы не знакомы, Гранин делает такое и говорит, что меня любил. «Вот и хорошо, что все в прошлом», — шепнула в ответ, не сразу делая шаг назад. Пришлось призвать на помощь все силы, чтобы отступить, потому что мне нельзя всего этого чувствовать. Все эмоции в сторону Марка под запретом, и это навсегда. «Хорошо, любимая», — кивнул он, ухмыляясь. Обращение как издевка, потому что уже давно все укрыто пылью минувших дней, и какой бы счастливой и влюбленной я ни была рядом с мужем, он потоптался и по мне, и по моей любви. «Говорят, ты стала мамой совсем недавно?» — спросил Гранин безразлично. И это дало мне новый повод замереть от страха. Нельзя ничем показать, что меня поднятая им тема волнует в принципе. Но отвечать и не пришлось, потому что Марк поставил в нашем разговоре точку. Жаль, что я вовремя не понял, на какой дряни был женат. Вот и славно, пусть думает так и дальше, лишь бы был подальше от меня и моего сына. Ведь он действительно принадлежит только мне. И иной вариант я даже рассматривать не хочу. Не ответив ему ни слова, я просто обогнула Гранина и ушла. Показалось, что он сделал в мою сторону неуловимое движение, но удерживать не стал. И зачем вообще проявил себя именно так, я не имела ни малейшего представления. Но губах все еще горел его поцелуй. Чувства не без труда, но все же были взяты под контроль. Нужно сделать все, чтобы это была наша последняя встреча с мужем. Иначе все может закончиться плачевно. «Анастасия, вы уже уходите?» — нахмурился Станислав, когда я взяла клатч и собиралась попрощаться с Лисиным. «Да, мне пора. Есть еще сегодня дела», — ни капли не приврав, ответила доброму знакомому. «Всего хорошего, Станислав Венедиктович». Прежде чем в зал бы вернулся Гранин, я кивнула остальным и удалилась прочь. И каждую минуту думала лишь об одном. Какого же черта матери Марка стало плохо, и он был вынужден вернуться сюда? Что же это, как не мое личное проклятие? Когда я пришла домой, Тася как раз укладывала Тимошку спать. «Ого, ты рано!» — шепнула она, укачивая сына. Потом нахмурилась, видимо, поняв по моему лицу, что я несколько обескуражена. «Сейчас я его уложу и приду на кухню», — добавила тихо подруга. Обычно, если я возвращалась, а они с Тимофеем были в процессе засыпания, я уже не лезла, чтобы не будоражить сына. А сейчас так захотелось взять своего малыша, прижать к себе, чтобы поверить в то, что никто и никогда его не отнимет. Но это будет проявление моих сомнений, а их допускать не имею права. Кивнув, я дошла до кухни, где опустилась на стул и стащила туфли. Когда взгляд прошелся по дорогущей обуви, я невесело усмехнулась. Покидая дом Граниных, я забрала с собой лишь одну единственную сумку, в которую, сама не помня как, пихала первые попавшиеся вещи. Так что лодочки были наследием жизни с Марком. «Ну что там такое стряслось? На нас упал спонсор нашего дела, а ты боишься поверить в это чудо?» — стала допытываться громким шепотом Таська, сразу как появилась на кухне. Я помотала головой. «Нет, там был Гранин, и он меня поцеловал». Глаза подруги распахнулись. Она приложила ладонь к губам и присела напротив. «В каком смысле? Этот кретин хочет, чтобы вы снова были вместе? Он знает о ребенке?» Начала сыпать вопросами Таисия. И каждое произнесенное ею слово заставляло меня вздрагивать и вздрагивать. «Нет, Тась, конечно, ничего он не знает. Точнее, в курсе, что я родила, но считает меня дрянью, которая ему изменила. Так что появился Тимошка от кого угодно, но только не от него». Я посмотрела на стену, за которой располагалась спальня, где и находился сын, и добавила задумчиво. «Так даже хорошо. Чем меньше он к нам лезет, тем лучше. Так что надеюсь, что мы с Граниным больше не увидимся». В этот момент я не знала, что наша встреча произойдет уже завтра, и что мой муж в данный момент выясняет, где я теперь живу, чтобы явиться ко мне, как снег на голову. Но лучше бы в середине мая случился именно снегопад, ей-богу.